Глава 25. Правила созданы, чтобы их нарушать. Ноан. Эта девчонка, как же она меня бесила. Выводила из себя, раздражала до невозможности и стягивала все внутренности в тугой узел. Не хотелось этого признавать, но я не мог противиться своему желанию. Глупо было отрицать тот факт, что Сия не давала мне покоя. Ее гладкие, как шелк, волосы, хитрый прищур карих глаз, пухлые губы, пышная грудь, которая так и притягивала взгляд, подтянутая задница, умоляющая вонзить в нее пальцы. Я сходил с ума, мечтая видеть и чувствовать эту девушку, мечтая брать ее снова и снова, захлебываясь эмоциями. Дьявол! Я задыхался от ее близости. Что со мной творится? С чего ради один взмах этих длинных ресниц вызывает ураган в моей груди? Между нашими губами было от силы 20 сантиметров. Стоило просто податься вперед, и я мог с легкостью смять их, упиваясь сладостью поцелуя. Лгунья, говори, что хочешь, но мне известно, как хорошо тебе было в моих руках. Дыхание стало тяжелым. Я был близок к тому, чтобы толкнуть паршивку к стволу векового дерева и, избавившись от брюк, войти в нее. Плевать, что вокруг люди. Они все равно нас не видят. Плевать, что поблизости мог появиться один из жнецов. Меня они мало волновали в данный момент. «Тебе бы в холодный душ», — хлопнула хитро ресницами Сия, смещая взгляд на мой пах. Но еще бы она не заметила. Рвал я и метал, понимая, что глупо отрицать свое возбуждение, которое вызывало обращенное. Сначала довела, а сейчас издевается. «Предпочитаю с девушкой, душ оставь себе», — фыркнул я невозмутимо, словно не у меня в штанах палатка. «Смотрю, тебе не привыкать пользоваться его услугами, да?» «Да», — опасно прошептала Сия, скидывая руку и касаясь подушечкой указательного пальца моего плеча, плавно скользя им вниз, по руке к локтю, еще ниже, к запястью. «Сегодня утром он неплохо справился с возложенной на него задачей». «Значит, пока я настраивался на разговор, она наслаждалась упругими струями воды, ласкающими ее?» «Боги, я сойду с ума!» Замер, не понимая, кто и за что меня проклял, заставляя испытывать все это. «Рад за тебя!» — стиснул я зубы, сбрасывая ее руку с себя. «Веди себя прилично. В конце концов, я твой наставник». «Хорошо», — мурлыкнула она, как ни в чем не бывало, отстраняясь и делая вид, что мои слова ее ни капли не затронули. «Как скажешь. Идем?» Эмоции не давали покоя. Я горел изнутри, желая ее. Именно ее, эту нахальную обращенную, и никого больше. «За этой душой я пойду первым», — произнес, приказывая себе настроиться и выкинуть из головы мысли, лишающие здравого рассудка. «Хорошо», — пожала плечами Сия, откидывая локоны волос за спину. Незаметно от нее сделал глубокий вдох и открыл пространственный переход, шагая в него. Серый камень стен, пустые глазницы окон недостроенной высотки, гуляющий туда-сюда ветер. «Ноан!» — судорожно вздохнула Сия, хватая меня за руку. Перед нами предстала картина, которую молодому жнецу сложно выдержать. В углу комнаты без потолка сидела молодая девушка. Ее тело было связано, одежда местами разодрана, являя синяки по открытым участкам кожи, а рот залеплен скотчем. Девушка была измучена, ее лицо опухло от слез, волосы взлохмачены. Она испуганными глазами смотрела на того, кто сидел перед ней на корточках, наблюдая за своей жертвой хищным взглядом. «Зря ты мне отказала!» Гневно выплюнул мужчина в засаленной футболке, под которой проглядывалось немалых размеров пузо. «Дала бы раз, и я отпустил бы тебя. Но нет, ты решила выпендриться. Что ж, сама виновата. Теперь я буду иметь тебя сколько душе угодно. Загоготал он, выпрямляясь и медленно наступая на замычавшую девушку, глаза которой наполнились ужасом. Она заерзала, пытаясь отползти подальше, но ей плохо это удавалось. «Ну куда же ты?» — загоготал мужчина, хватая плачущую блондинку за лодыжку и грубо притягивая ее к себе. «Я все равно возьму свое!» «Нон!» — надрывно закричала Сия, когда сальный мужик раздвинул ноги своей жертве, приспуская штаны. «Я прошу тебя!» — затрясла меня обращенная. «Не дай ему этого сделать! Я умоляю тебя, Нон! Пожалуйста! Боги, да что ты молчишь!» «Нельзя, Сия!» — мотнул я головой, переводя на нее взгляд. «Нельзя вмешиваться, понимаешь?» Девушка визжала и рыдала, пытаясь вырваться и сжать ноги, чтобы не позволить ублюдку совершить непоправимое, а он заливисто хохотал, периодически пыхтя и, не теряя надежды, пристроиться к своей жертве. «Нет! Нет!» — заорала Сия, кидаясь на мужика и, конечно же, проходя сквозь него. «Отойди от нее, тварь!» — полыхала яростью моя ученица. «Нон, прости меня!» — зарыдала она вместе с пойманной. «Прости за все, что я наговорила и сделала тебе! Только помоги ей! Помоги, прошу тебя!» Состояние обращенной терзало мою душу. Я не мог видеть ее такой. «Отец мне голову оторвет, если я вмешаюсь», — отговаривал себя, понимая, что не могу вынести метаний моей ученицы. «Нон!» — слезливо звала меня Сия. «Пожалуйста, Нон!» «К черту все!» — рявкнул я мысленно, не желая наблюдать мучения кореглазой. «Накажет так накажет, что уж теперь!» Еще раз чертыхнувшись, я шагнул вперед, прикасаясь к спине дурно пахнущего амбала, который замер, испуганно оборачиваясь. Сия еще молода, слаба, поэтому ее прикосновения не возымели должного эффекта. Но вот мои... «Отойди», — посмотрел на обращенную, которая мгновенно послушалась. Погрузил руку в тело хряка глубже, морщась от омерзительных ощущений. «Ничего, недолго тебе осталось, ведь, собственно, именно за тобой мы сюда и пришли». Я знал, что полиция уже взбирается по этажам недостроенной и заброшенной высотки. Знал, что они ищут девушку и ублюдка, похитившего несчастную. Но еще знал, что органы правопорядка не успеют появиться до того, как он ее... «Какого хрена?» — хрюкал мешок с дерьмом, опасливо оглядываясь по сторонам, ведь я не давал ему покоя своим прикосновением. «Заткнись и сиди здесь!» Рявкнул он на плачущую девушку, натягивая штаны. Поднявшись на трясущихся ногах, он только сделал пару шагов, как на него из пустой комнаты выскочила полицейская собака, вгрызаясь в руку. «А-а-а!» — заголосил он. Мгновение, и комната без крыши наполнилась полицейскими в форме. Двое кинулись к ублюдку, а еще двое к девушке, успокаивая и развязывая ее. «Так...» Возникла возле меня моя ученица. «Мы не за девушкой пришли?» — облегченно спросила она. «Нет», — мотнул я головой. «А за кем?» Все произошло быстро. Похититель пихнул полицейского, вырываясь, а потом кинулся на второго, сбивая его с ног. Секунда, он выскочил на лестничный пролет, но его нога подвернулась, и амбал покатился кубарем по ступеням. «За ним», — равнодушно ответил я. «Мы пришли за ним. Готовь портал. Его уже заждались у распределительных врат».